Глава 13. Эмилий. Юлия Новикова. Я уже намеревалась пойти проверить выделенное мне жилье, когда услышала тихий звон лифта. Вышедший из него мужчина сразу заметил меня, но директор Норман был как-то не слишком рад снова повидаться со своей новой сотрудницей. Он даже сделал шаг назад, а потом, оглянувшись с тоской на лифт, тяжело вздохнул и все же направился в мою сторону, а точнее в сторону домиков. Этот поразительный во всех смыслах мужчина попытался просто пройти мимо меня к своему жилью, игнорируя факт моего присутствия, но я решительно была настроена как можно скорее приступить к работе, поэтому не дала ему возможности скрыться. «Мистер Норман, подождите! Софи сказала, что вы проведете для меня что-то типа водного инструктажа!» — окликнула я стремительно шагавшего директора. «Позже!» — буркнул мужчина, не оборачиваясь в мою сторону. «А это уже было обидно!» «Конечно, мне очень было нужно это место. Они сами предложили мне замечательную вакансию. А теперь такое. Насколько позже? Вы сами взяли меня на работу. А теперь создается такое впечатление, будто вы пытаетесь убежать от ответственности». Несколько раздраженно высказалась я, продолжая идти за Норманом. Если честно, в тот момент я была так сердита, что все мои усилия уходили на то, чтобы сдержаться и не наговорить лишнего. Бабушка всегда говорила, что характер у меня — это просто беда. Будучи по натуре своей очень вспыльчивой, я долгие годы тренировала выдержку, но иногда она все же подводила меня. Ну, или с омоложением тела проснулись и дурные стороны моего характера. Я старалась поспевать за широкими шагами мужчины, поэтому пропустила тот момент, когда директор резко остановился и развернулся ко мне лицом. Я только успела ойкнуть, когда буквально врезалась лицом в мужскую грудь, затянутую в комбинезон из грубой ткани. Больно-то как?» «Осторожнее, мисс Новикова», — пробасил своим низким хрипловатым голосом директор Норман, придерживая меня за предплечье, пока я со стоном потирала ушибленный нос. «Дайте посмотреть», — сказал мужчина, отводя мои ладони в стороны, чтобы потом приподнять лицо за подбородок. Эмилий наклонился достаточно близко и стал ощупывать мой пострадавший орган, а я тем временем рассматривала его. Умные зеленовато-карие глаза, высокий лоб, брови с красивым разлетом, пушистые ресницы, а остальное мешало разглядеть эту ужасная косматая борода. Эх, мне бы хорошие ножницы и расческу, и я бы сделала из этого медведя конфетку. «Все в порядке, лишь небольшой ушиб. Думаю, синяка и так не будет. Но лучше приложите лед», — заявил мужчина, осторожно надавливая пальцами возле переносицы. «А вы еще и терапевт?» — не удержалась я от шпильки. «Так и есть. Показать вам свой диплом, мисс Новикова», — удивил меня ответом Норман. «А почему тогда... То есть, как так получилось, что вы работаете в заповеднике с медицинским образованием?» — растерянно уточнила я. «С некоторых пор я выяснил, что животных люблю больше, чем людей», — хмыкнул Эмилий, делая пару шагов назад. «Не знаю почему, но мне безумно нравилось это неподходящее для крупного мужчины имя. Буквально так и тянуло произнести его вслух, и жаль, что позволить себе подобной вольности я не могла». «Прекрасно вас понимаю», — пробормотала я, а потом решила вернуться к тому, ради чего я пострадала. «Выяснить, собирается ли Норман меня стажировать». «Так что насчет инструктажа? Когда вы сможете уделить мне время, чтобы ввести в курс дела?» Деловым тоном, который так ценили бывшие поставщики, спросила я. «Меня радует ваш настрой и желание поскорее приступить к работе, но сначала мне, а теперь уже и вам, необходимо принять душ». Хитро прищурив глаза, сообщил мне Эмилий. «Зачем мне купаться?» Несколько растерялась я. «Дело в том, что я не просто так спешил в свой дом. Малыш краснорукавого Тамарина, меняем... Скажем так, испачкал». Норман опустил голову, обращая мое внимание на небольшое пятно весьма характерного цвета и происхождения, красовавшегося примерно в районе солнечного сплетения. «А вы так неудачно споткнулись и тоже немного заморались», — продолжил уже и без того понятную мысль Эмилий. Я оттянула свою светлую рубашку, брезгливо разглядывая эту... грязь. А тут совсем не кстати мой ушибленный нос решил подбросить мне дополнительное подтверждение, что это был не растаявший шоколад. В общем, фу и бе. Теперь-то понятно, куда так спешил директор и почему так сильно не обрадовался новой встрече. Я бы тоже не хотела, чтобы Эмилий увидел меня в говне в прямом смысле этого выражения. «Не расстраивайтесь так, мисс Новикова. Будем считать это первым боевым крещением. К сожалению, работая с животными, Довольно часто приходится сталкиваться с подобными неожиданностями. Порадовал меня Норман. Я справлюсь, упрямо ответила я, стараясь не дышать слишком глубоко. Посмотрим, сказал Эмилий, а потом со вздохом добавил: мисс Новикова, ваш дом еще не подключен к системе водоснабжения. Техник обещал подойти только после обеда. Поэтому приглашаю вас к себе в душ. Как бы пошло это ни звучало, обещаю, что прав ваших не нарушу и домогаться не стану. Только очистительные процедуры. Поднял вверх большие ладони Норман. Я с радостью приму ваше необычное приглашение. С натянутой улыбкой сказала я, а про себя мечтательно подумала, что я-то ему гарантии безопасности от своих домогательств не давала. Поэтому ничего не исключено.